Ничего себе, да? Друзья мои, я безумно счастлив быть в моем любимом городе. Йобург? Да, Йобург. Сексуально очень, Йобург. Поехали, я не слышу! И парни к тебе жестокие, набери мой простой телефон.